В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Снова по милости Божией, предстательством Божией Матери, мы предстоим перед тайной гроба Пресвятой Девы, Матери Божией. Святая Церковь молит о том, чтобы дано было нам прикоснуться хотя бы капли света от океана света, который исходит от Пречистой Девы Марии, принять ее в свою жизнь, чтобы преобразилась наша жизнь. Этот праздник исполнен радости и света и предваряется праздником преображения, как свидетельством тайны о том, какой славе призван человек в будущей жизни. Этот праздник исполнен сокровенности, так что в Святом Евангелии, которое мы сейчас услышим на утренне, не будет сказано ни одного слова об успении Божией Матери, а только о тайне ее единения с Богом. Почему так? Святая Церковь напоминает нам о пророке Божии Моисее, который после общения с Богом, после того, как он принял от Него заповеди, исполнился такого света, таким светом сияло его лицо, что народ израильский не мог смотреть на него, потому что грех и Бог не могут встретиться друг с другом, лицом к лицу. Апостол Павел говорит, что если служение осуждению и смерти, которое совершал пророк Моисей в Ветхом Завете, освещало его таким светом, который невозможно было видеть грешным людям телесными глазами, то что сказать о служении правде Христовой? Если служение Моисея смертоносной букве закона давало ему такой свет божественный, то что сказать о Божией Матери, которая приняла в себя Слово Божие, которая была освящена Духом Святым, и сила Вышнего осенила ее, и она родила в мир Бога, Спасителя мира. Мы знаем из Священного Писания, что Бог сокрыл смерть Моисея, сокрыл его тело на горе Нево, потому что даже после смерти от его тела исходило сияние. Иудеи, склонные к идолопоклонству, к обожествлению того, что не должно быть обожествлено, могли принести Моисею славу, которая ему не принадлежала. И, как говорит Второзаконие, он был погребен в месте, которого до сегодня никто не знает. Промыслом Божиим, заботой Божией было так совершено. И апостол Иуда говорит, что архангел Михаил, которому Господом было поручено хранить тело Моисеева, борясь с дьяволом, спорил с ним об этом теле, поскольку, как свидетельствуют святые отцы, эта опасность обожествить тело Моисея была слишком реальна для этого народа. Так велика слава человека, созданного по образу Божию. Святые отцы говорят, что если бы мы видели другого человека, таким, как создал его Господь, мы бы пали ниц перед его красотою и славою. И дьявол, который знал слова Божии, «Я сказал, вы боги», повторяет их, «Вы будете как боги, если вы эту красоту, эту славу, которую дал вам Бог, отделите от Бога и будете жить независимо от Него этой жизнью». Один священник рассказывал о том, как в молодые годы, когда он делал первые шаги к вере, для него трудно было понять, почему Церковь Православная окружает таким почтением Божию Матерь, приносит ей почти, как он говорит, божеские почести. И он молился об этом Богу, и ему было дано предстательством Божией Матери узнать на праздник Успения в Церкви ту благодать, которая бывает только в Пасху Христову, когда мы узнаем, что Христос воскрес. И Божия Матерь еще дважды утвердила его веру, однажды явившись ему в видении сонном, предупредив об опасности, которая угрожает его жизни, что потом исполнилось. И она выглядела смиренной инокиней в темном одеянии, простым человеком. А в другой раз ему было видение, когда он увидел Божию Матерь в такой славе, что он просто не мог поверить, что это может быть такое. Это была та слава, о которой Евангелие возвещает, о Христе, когда он был на горе Преображения. Весь ее облик, все ее одеяние было заполнено светом божественным, и все ее лицо сияло, как солнце, если повторять слова Евангелия. И все святые свидетельствуют об этой славе. Потом он прочитал о том, что святой Дионисий Ареопагит, который сподобился при земной жизни видеть Божию Матерь, говорил, что можно было бы подумать, что это Бог, если бы не знать, что она творение Божие, лучшее творение Божие. И все святые, без исключения, которые узнали эту славу Божию, а все святые узнали эту славу Божию, потому что никто, ни один святой не пришел к святости Христовой без заступничества Божией Матери. Все они свидетельствуют об этой непостижимой божественной славе, которую имеет Божья Матерь. И само ее именование непостижимое, конечно, ни для какого ума, но которая раскрывает тайну нашего спасения, свидетельствует об этой славе. Божия Матерь имела несравненно большую славу, чем кто-либо из людей, чем кто-либо из святых, и она одновременно исполнена самого глубочайшего смирения. В течение всей своей земной жизни она пребывает в смиренном облике, как бы неотличимая ни от какого другого человека. Та, которая носит в себе в чреслах своих Божественного Сына, та, которая является Матерью Божией, по видимости, как будто ничем не отличается от других людей, потому что так надо было, чтобы смирение Божие, Его истощание, Его умаление Себя явилось до конца, и чтобы Божия Матерь училась до конца этому смирению в течение всей своей жизни. Мы знаем только слова Спасителя о самой главной тайне человека, которая является смирением, призывающей нас научиться кротостью и смирению, если мы хотим узнать жизнь вечную. И об этой тайне мы каждый день в наших молитвах воспеваем, принося гимн Божией Матери. Христос ходит по земле тоже, как обыкновенный человек, и от Него не исходит никакого света. Только на малое время, в день преображения, является этот свет. Но Он всегда для всех, кто узнает Его истинный свет, свет мира. Надо было, чтобы так все происходило, чтобы вера не умалилась, чтобы смирение креста не упразднилось, чтобы не произошло обожествление такого Божией Матери, когда почитанию придается большее значение. Как это, скажем, мы можем наблюдать в некоторых христианских исповеданиях. Надо было, чтобы прежде, чем будет проповедано Евангелие всему миру, прежде чем утвердиться в сознании Церкви, что Христос пришел в мир, истинный Бог, воплотившийся от Девы Марии, тот, кто принял на себя всю человеческую судьбу до смерти и победил смерть, воскрес из мертвых. Надо было, чтобы прежде этого в сокровенности и молчании хранилась тайна и успение Божией Матери и слава Ее. Это могло произойти только тогда, когда вера Христова настолько утвердится в Церкви, что то, о чем не сказано ни слова в Евангелии, ни в апостольских посланиях, то, что Церковь не празднует еще широко в течение первых трех столетий, все это может быть хранимо сокровенно Церковью, для того, чтобы все познавали, что прославление Божией Матери и всех других святых не есть умаление славы Божией, не отвлечение нашего взора от этого сияния, а наоборот возрастание этой славы Божией, тогда, когда в средоточии, в центре всей жизни духовной, воплотившийся и воскресший Христос, когда слава Божией Матери и слава каждого святого исходит из этой славы, очевидной для всей Церкви. Вот об этой тайне смирения Божией Матери, об этой тайне спасения возвещает нам сегодня Церковь. Надо было, чтобы Церковь Христова оказалась способной, чтобы мы с вами оказались способными участвовать в этой тайне обожения человека, обожения первой из человеческого рода, Пречистой Девы Марии. Совершая праздник Успения Божией Матери, мы прославляем Господа, и в течение всей истории человеческой, каждый день через новых святых, которые прибавляются к Церкви предстательством Божией Матери, мы участвуем в прославлении Господа. Как говорит апостол Павел, «Жизнь наша для того нам дана, чтобы Господь прославился нашей жизнью, и чтобы мы прославились в Нем. Наши души и тела здесь, на земле, в этом мире, но не от мира сего. Мы освещаемся одновременно светом земным и светом небесным. Мы приходим в этот мир, чтобы умереть и чтобы узнать главную тайну, что земля – это место, где явился Господь, где Он принял смерть и воскрес, и где прославлена Божия Матерь в святом Своем успении. Они открывают нам главную тайну своего пребывания на земле, тайну смирения и креста, тайну победы над смертью, тайны хотящей «явитеся в нас Божией славы», тайна человека, смирения. Человек в той мере и степени принадлежит роду человеческому поистине, насколько он научился смирению, насколько запечатлелось оно в его жизни на самом деле. Все Божьи заповеди есть сокровенный свет, приятие воли Божией и отвержение мрака сатанинского, отвергающих Бога в самообожении и самопрославлении. То, чем запечатлены все ложные духовности и все ложные религии мира, то, благодаря чему в мире царствует смерть. Помолимся Божией Матери в этот час, когда она как никогда совершает молитву о каждом из нас, чтобы нам научиться этой тайне смирения и креста, за которым стоит слава Божия праведников, которые просияют, как солнце, чтобы нам помнить, что только идя этим путем, можем мы узнать новую нетленную жизнь, для которой мы созданы, и еще здесь, на земле, узнать, чтобы нам всегда всею жизнью своей совершать поклонение кресту, то, с чего начинался наш Успенский пост, и так умолять себя, так смиренно нести свой крест, до тех пор, пока ничего не останется от нас, только крест на наших могилах, соединенный до конца с крестом Христовым и славою Христовою, с успением Божией Матери и воскресением Ее. Аминь.